мы рассмотрели с вами некоторые из уроков, касающихся Божьего плана относительно Его народа Израиля. Бог действует в соответствии с этим планом. Бог не только действует согласно своему вечному плану, но Он также решил открыть этот план своему народу, который живет на этой земле. Его планы не являются секретом. Они открыты для каждого, кто готов слушать и понимать. В V веке до новой эры еврейский народ находился в плену в Вавилоне. Они были уведены туда царем Навуходоносором, который завоевал Иерусалим и захватил святой храм. Среди пленников находился человек из рода священников по имени Иезекииль. Этот Божий человек был пророком Бога, и он говорил еврейскому народу о его настоящем положении и о Божьих обещаниях на будущее. В то же самое время жил другой пророк по имени Иеремия, который обращался в своих пророчествах к еврейскому народу, жившему в Палестине под языческим управлением. В главе 37 пророчества Иезекииля нам дается необычная притча и урок обещания и пророчества. Дух переносит пророка в долину, наполненную сухими костями. Долина буквально покрыта ими. Это очень сухие кости. Это место, где царит смерть. Господь спрашивает пророка: «А живут ли кости сии?» На это пророк отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». Да, только Бог знает ответ на этот вопрос. Следующее заявление, сделанное Богом, является наиболее поразительным. Бог говорит следующее: «Изреки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне». Как понравилось бы вам такое задание от Господа Бога? «Изреки пророчество на кости сии». Господь говорит костям через своего слугу пророка: «Вот, Я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь». Это была весть, которую Бог поручил пророку передать сухим костям. И далее говорится, что пророк сделал все в точности, как приказал ему Господь. Он начал проповедовать сухим костям, лежащим в долине смерти. И что же произошло? «И когда я пророчествовал, произошел шум, и стали сближаться кости, кость с костью своею. Это было нечто подобное грому и землетрясению. Кости соединились, затем на них появились жилы и мускулы, затем плоть покрылась кожей, но в них еще не было дыхания жизни». После этого Господь повелел духу прийти от четырех краев земли. И когда дух явился, дыхание жизни вошло в мертвые тела, и они ожили и встали на ноги. И стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Что означает все это видение? Сам Господь дает объяснение ему. Наиболее полное понимание приходит не в результате человеческих рассуждений, но от объяснения, данного Священным Писанием. Пророк получает следующее толкование этого видения: «Кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня». На это Господь отвечает пророку: «Изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог. Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и вложу вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал». Во времена Иезекииля еврейский народ находился в Вавилонском плену. Они были далеки от Господа и далеки от своей земли обетованной. Они были побеждены и пали духом. Весть, принесенная пророком, была вестью обещания и надежды. Живой Бог и сегодня говорит к своему народу. Его народ большей частью удален от своей земли обетованной. Он рассеян по лицу земли. Он мертв духовно, как те сухие кости. Это состояние всех людей, которые не живут согласно воле Господа Бога сегодня. Вы можете быть живыми физически, но духовно вы умерли в своих преступлениях и грехах. Как же тогда Господь вдохнет жизнь в этих мертвых? Своим могуществом Он приведет свой народ обратно в землю Израиля. Он соберет их от четырех краев земли. Он совершит в их сердцах дело благодати. Произойдет великий шум и землетрясение, и они проснутся. Они начнут слушать Слово Божье и в результате обретут жизнь. Народ осознает и осознает свой грех и нечистоту. Они увидят Мессию, которого пронзили и ранили. Долгое время его народ Израиль отвергал его, но в тот день их глаза откроются, и они увидят его, Мессию, который пострадал за их грехи. Пророк Захария говорит: «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Здесь речь идет об очистительном фонтане для всего народа, который омоет их от всякого греха. Когда же Господь приведет свой народ обратно в их землю и произведет это благословенное дело? Это время еще лежит в будущем, но оно уже недалеко. Священное Писание ясно указывает, что Господь Бог приведет свой народ обратно в их землю. Некоторые из его народа уже вернулись туда сегодня, но многие еще остаются рассеянными по всем концам земли. Свыше 10 миллионов евреев все еще живут за пределами Израиля. Но позвольте мне напомнить вам, что они могут находиться в своей земле и все же оставаться духовными мертвецами, что их путь не радует Бога. Над ними должна быть совершена духовная работа пробуждения. Мужчина и женщина должны осознать свои грехи. Когда какой-нибудь человек, еврей или язычник, готов признать перед святым Богом, что он грешник, Бог открывает его слепые глаза. Уши будут открыты для того, чтобы услышать Слово Божье. Глаза откроются, чтобы увидеть Мессию. Он – это тот, кто был ранен за наши преступления и мучим за беззакония наши. Когда народ Божий с верой взглянет на страдающего Мессию, они очистятся от всех своих грехов и преступлений. Тогда очистится и земля. Наступит день суда, и многие будут удалены, но остаток сохранится. Этот остаток пройдет через очистительный процесс и выйдет из него чистым, как очищенное золото или серебро. Они призовут имя Господа. Господь говорит: «И я услышу их и скажу: это мой народ». И они скажут: «Господь Бог мой». Каким благословенным будет этот день! И это еще не все. Я уже упоминал раньше, что благословение, которое придет через семя Авраама, распространится по всей земле. Пророк говорит: «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, и Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Писание говорит нам об этом удивительном будущем, когда Бог вдохнет жизнь в мертвых, но мы не должны ожидать. Бог говорит сегодня: «Не ожесточайте ваших сердец. Прислушайте сегодня к Его голосу. Взгляните сегодня на Него, страдающего слугу, имя которого Иешуа, что означает спасение. Он помазанник Божий, который несет с собою исцеление, очищение и вечную жизнь. Источник жизни открыт для всякого, кто поверит и примет его». В будущие дни еврейский народ будет проповедовать среди других народов, что Господь есть Бог. Вы можете получить благословение прощения и очищения, которое дает Мессия уже сегодня. вы получите уверенность в том, что уже сегодня вы являетесь соучастниками в Его благословении. Вы также узнаете, что вы получили искупление от Бога спасения, и что в один прекрасный день вскоре вы попадете в Его вечное царство. Сколько людей сегодня просто ожидают своей физической смерти и рискуют своей судьбой вечности? Некоторые стараются убедить себя в том, что за пределами смерти нет ничего вообще, и поэтому о будущем не стоит и думать. Бог обеспечивает нас всем необходимым для настоящего и для будущего. Мессия дает мир и уверенность в прощении грехов, а также общении с Богом здесь и сейчас. Мессия также дает нам уверенность в будущем для всех тех, кто доверился Ему сегодня. Дорогой друг, почему бы вам не принять верою благословение Мессии сегодня? Остановитесь и поблагодарите Бога за то, что Он дал вам вашего Искупителя, Мессию Иисуса Христа. Шалом! Да будет с вами мир!